Глава 11. К радости Элейн, ветер прибыл в пункт назначения значительно раньше, чем она ожидала. Корабль шел полным ходом и, достигнув цели, встал на якорь поздним вечером того же дня. Джером не спорил с тем, что доктор сама должна сойти на берег, только она точно знала, что именно нужно ее пациенту. За время пути Элейн привела в порядок свой немного потрепанный костюм для визитов. Готовясь покинуть судно, она опрятно оделась, причесалась и обулась в свои туфли. Когда Маквей появилась на палубе, одна из корабельных шлюпок уже покачивалась на воде. Мистер Лоу ожидал свою спутницу, стоя у штормтрапа. Элейн была приятно удивлена преображению капитана. Сейчас он походил на истинного джентльмена. Вчерашний охотник на пиратов переоделся в строгий, сшитый на заказ костюм. Его лицо было тщательно выбрито, а волосы аккуратно уложены. Одним словом, мужчина был неотразим. Увидев приближающуюся Элейн, Джером подал ей руку. «Прошу, мисс Маквей». Второй рукой Лоу указал на шлюпку, предлагая занять в ней место. «Удивительно, как одежда меняет человека», — подумала Элейн. Подойдя ближе к капитану, она снова почувствовала уже знакомый ей запах духов. На этот раз аромат был более отчетливым. Вдруг в памяти Элейн всплыли первые обращенные к ней слова Джерома. «Ну, красавицей вас не назовешь». Почему-то сейчас эти воспоминания причиняли боль. Маквей и Лоу заняли свои места в лодке, и сопровождающий их матрос начал грести в сторону берега. Элейн видела, что капитан погружен в какие-то свои мысли, и, не став нарушать тишину, уставилась на воду. Джерома же снова одолевали сомнения, не совершил ли он ошибку, взяв пленницу с собой на берег. Что, если она все-таки постарается сбежать? Однако на этот раз капитан не боялся, что беглянка выдаст его властям. Он опасался лишь того, что мисс Маквей просто исчезнет из его жизни. Джером не хотел ее потерять. Элейн стала ему дорога. Лоу восхищался тем, как безгранично женщина была предана своим пациентам. Он не видел в ней ни капли тщеславия, жеманности, наигранной скромности или склонности к глупому флирту. Даже страх не умалял ее готовности к конфронтации, если она была в чем-то уверена. Мисс Маквей умела сопереживать, но не умела ненавидеть. За время пребывания на судне Элейн ни разу не попросила за себя, но уже неоднократно умоляла за других. Джером не встречал таких женщин прежде. Возможно, однажды Элейн была права, и ему действительно стоит пересмотреть свое окружение. Когда шлюпка достигла берега, матрос помог своим пассажирам выбраться на песок. Пара пересекла пляж и вошла в лес. Элейн старалась идти как можно скорее, но лесная поросль и поломанные ветки постоянно заставляли ее спотыкаться. При каждой неуклюжей запинке женщина чувствовала стремление Джерома поддержать ее. Примерно через полчаса путники вышли на дорогу. К своему неудовольствию Элейн уже чувствовала усталость. События последних дней плохо отразились на ее самочувствии, и она быстро утомлялась, но старалась ничем не выдать своей усталости. На столбах, растущих вдоль дороги деревьев, Маквей периодически замечала размытые бело-желтые пятна. Женщина догадалась, что видит какие-то объявления. Их было так много, что Элейн не смогла побороть своего любопытства. Приблизившись к одному из деревьев, женщина сорвала с него заметку и, несмотря на полный мрак, попыталась разобрать ее содержание. Это предупреждение, оборудующее вдоль побережья Карнаула банде преступников. Злоумышленники, о которых здесь написано, похищают людей, а затем сбывают их контрабандистам, специализирующимся на торговле живым товаром. Банда работает тихо и ловко, к кровопролитию не прибегает, чтобы не оставлять лишних улик. Их жертвы просто тихо исчезают, пояснил Джером, видя тщетные попытки Маквей прочесть объявление. «Звучит так, будто вы ими восхищаетесь», — подметила Элейн. Минут через 15 дорога вывела путников к небольшому населенному пункту. В глаза Маквей бросилась небольшая гостиница, расположенная у самой кромки леса. Видимо, тут останавливались проезжающие мимо городка путники. Жилые дома начинались чуть поодаль. Джером указал на гостиницу. «Здесь разузнаем, где можно найти доктора». Внутри гостиница была довольно аккуратная, светлая и почти безлюдная. Похоже, заведение не пользовалось особой популярностью у путешественников. Стоявший за барной стойкой хозяин сразу понял, что к нему забрел довольно состоятельный джентльмен, поэтому очень радушно встретил появившихся в столь поздний час гостей. «Чем могу служить?» — обратился мужчина к Джерому. «Нам нужен доктор. Не подскажете, где можно его отыскать?» «С удовольствием подскажу, но сегодня вам вряд ли придется полечиться, так как местный врач — это вот тот в стельку пьяный джентльмен», — вежливо ответил хозяин, указывая на мужчину, который почти лежал на расположенном справа от гостей столике. «Но если вы останетесь здесь на ночь, то завтра, возможно, сможете воспользоваться его услугами». Тогда, может быть, вы знаете, где в такой час мы можем приобрести лекарства, а полечиться мы сможем и сами», — проговорила содрогнувшаяся от отвращения Элейн. «Недалеко отсюда есть аптека. Я подскажу, как ее разыскать. Аптекарь живет там же, где и торгует, так что вы легко найдете и его». Джером очень щедро отблагодарил хозяина гостиницы за предоставленные им сведения и повел Элейн к выходу. Ни он, ни мисс Маквин не заметили, как внимательно к ним присматривался и прислушивался человек, сидящий в темном углу зала недалеко от стойки. Следуя всем полученным рекомендациям, Джером и Элейн с легкостью разыскали аптеку. Торговавший лекарствами старик с удовольствием поделился с мисс Маквей нужными ей средствами, но запросил за них такую сумму, на которую можно было купить в 3 раза больше. Элейн понимала, что аптекарь обманывает своих покупателей, но спорить с ним у нее не было времени. Нужно было срочно возвращаться на ветер. На обратном пути Джером заметил, что его спутница двигается значительно медленнее и тяжелее. Он обратился к Элейн. «Вы устали, мисс Маквей. Вернемся в гостиницу. Я посмотрю, смогу ли я найти для нас лошадь, а вы пока возьмите для себя что-нибудь поесть и попить». Снова оказавшись в гостинице, женщина подошла к барной стойке. Через некоторое время туда же приковылял еле стоящий на ногах местный доктор. Элейн попросила воды, но не успела сделать и глотка, как мужчину обильно вырвало съеденной ранее закуской. В нос ударил кислый тошнотворный запах рвотной массы. «Только этого не хватало», — со стоном пробормотала Элейн. Она оставила свой стакан, поднялась и вышла на крыльцо. Женщина задумчиво теребила подаренный матерью браслет, когда чья-то рука неожиданно зажала ей рот. Сначала Элейн подумала, что это Джером, решивший, будто она снова собирается сбежать. Однако вскоре Маквей поняла, что не ощущает знакомого ей запаха духов. В голове Элейн начали молниями сменять друг друга различные вопросы и предположения. Вдруг женщина вспомнила о расклеенных вдоль дороги объявлениях о пропаже людей. Ей овладел ужас. «Неужели ее похищают?» «Джером даже не станет меня искать, решив, что я ушла. Надо как-то дать ему понять, что я в беде». С этой мыслью Элейн сорвала со своего запястья браслет и кинула его на землю. Она отчаянно старалась сбросить руку чужака с лица и позвать на помощь, но не могла. Женщина была слишком слаба, а каждое ее движение отдавалось резкой болью в спине. Все сопротивления Маквей оказались тщетными. Противник был значительно сильнее ее. Элейн почувствовала, что ее стремительно куда-то тащат. Через некоторое время она оказалась среди деревьев, а рука на ее лице сменилась тугой повязкой. Женщина запаниковала. Услышав голоса еще нескольких человек, Элейн поняла, что теперь она не один на один с похитителем. В следующее мгновение ее грубо швырнули на землю. Быстро поднявшись и сев, жертва осмотрелась и увидела вокруг себя 4 мужчин. Их лица были наполовину скрыты небрежно закрепленными искусственными бородами и усами. Это делало вид злоумышленников пугающе нелепым. Человек, притащивший Элейн, вопросительно смотрел на своих сообщников, словно ожидал их одобрения. Один из мужчин, видимо главный, удовлетворенно кивнул и хмыкнул. «Неплохо, Рэй. Сегодня ты заслужил веселье». Отозвавшийся на, скорее всего, не настоящее имя преступник приблизился к пленнице. Когда он взялся за пояс своих брюк, у Элейн не осталось ни единого сомнения о его намерениях. «Нет, нет, нет, господи, нет!» — твердила про себя женщина, стремительно отползая назад. Маквей вскочила, чтобы бежать, но стоящий рядом мужчина снова швырнул ее на землю. Грязные, в прямом смысле слова, руки похитителя начали рвать одежду Элейн на груди и задирать ей юбку. Женщина отбивалась как могла. В какой-то момент повязка, закрывающая ей рот, соскочила, и, воспользовавшись моментом, Элейн закричала так, как не кричала никогда в своей жизни. Секунды позже она ощутила оглушительный удар по лицу и на какое-то время потеряла ориентацию. Ей снова завязали рот. В следующий миг Маквей почувствовала, как ее подняли и снова куда-то повели. Видимо, злоумышленники забеспокоились, что ее крик мог привлечь чье-нибудь внимание, и решили углубиться в лес.